Яркий свет, проникающий сквозь плотно прикрытые веки, казался кроваво-красным. Что-то нервно пищало у левого уха, повторяя удары ее сердца. Пальцы нащупали пластиковую коробочку. Кнопка вызова медсестры. В голове висел туман. Такое бывает только перед очень солнечным днем. Но сложно было поверить, что это тот самый случай. Мысли ворочались неохотно, кидая ей из памяти ошметки событий, словно кости бродячей собаки. Вот она пьет вино отца. Ей хорошо и тепло. Почему же она уехала? Нечасто ей приходило в голову срываться куда-то на машине после нескольких бокалов вина. Ах, да, вспомнила. Заявилась. Это отвратительная девчонка. Как ее там? А, неважно. Потом была дорога, мокрая и слишком быстрая. Она мчалась в лобовое стекло ее машины, не давая возможности опомниться и затормозить. Слишком хотелось спать. Слишком хотелось скорее попасть домой и смыть с себя этот день. С проклятой, темно-розовой юбкой, впивающейся в ее талию тугим поясом, с огромным стаканом матча-манго на кокосовом молоке, с мыслями о разводе родителей, которые, как ей казалось, наконец должны ее отпустить после того, как отец подтвердил версию, которую вдалбливала ей мать. Рубиели разлепила глаза и сразу снова зажмурилась. Глазные яблоки словно разрезали скальпелем, впиваясь в самое основание черепа. Очнулась. Незнакомый голос заставил ее насторожиться. «Кто это?» Еле выдавила из себя Руби и застонала. Жутко болело горло. «Мы не знакомы. Ты попала в аварию. И...» «Аварию?» Робкая попытка снова открыть глаза не увенчалась успехом. Начали всплывать какие-то воспоминания о темной, словно размазанной по холсту ночи с проблесками желтых всплесков фонарей и красного огня светофора, который, по всей видимости, она не заметила. «Ты попала в аварию. Помнишь?» Голос встревоженный. «Почему она не волнуется? Кто это, черт возьми?» «Да». Девушка поморщилась и, поднеся ладошку к лицу, чтобы спрятаться от слишком яркого света, приоткрыла глаза. «Вы кто?» В углу окна сидел молодой мужчина, на несколько лет младше нее самой. Было видно, что он высокий и достаточно хорошо сложен. А еще безумно красивый. Такой красивый, что захотелось, несмотря на дикую боль и слабость, броситься в ванную, чтобы привести себя в порядок. Вряд ли ее вид сейчас можно было назвать хотя бы приличным. «Я же сказал, ты не знаешь меня, но...» «Тут был твой отец. Мы с ним разговаривали. Он очень волновался и рассказал, что ты особенная». Мужчина как мог подбирал слова. «Все ясно». Устала, опустила руки Руби и опять закрыла глаза, отвернувшись от незваного посетителя. «Интересно посмотреть на человека, который застрял в 21 веке?» «Немного», — улыбнулся он и поднялся, чтобы подойти к ней с другой стороны. «Ты не возражаешь, если мы с тобой поужинаем как-нибудь? Когда ты поправишься, конечно». «Не уверена, что готова к этому». Пробурчала девушка. Раскалывалась голова. Дико хотелось пить и спать. «Ладно, я оставлю свою визитку здесь, на столике. И не буду тебе больше мешать». Уже у дверей молодой человек обернулся и улыбнулся. Он хотел еще что-то сказать, но не стал. Руби Бейкер забыла о своем неожиданном госте уже через секунду, погрузившись в беспокойный сон. Снился тот злочастный перекресток, гнущий бок ее машины внедорожник, открытый верх новенькой спортивной машины, странное шевеление у ее капота, когда она врезалась на всей скорости в автобусную остановку. Что это было? Ее воспаленный мозг? Какое-то животное или человек? Уже через пару дней ее выписали. Отклонив предложение отца с приглашением пожить у него в загородном доме, Все равно на работу выходить было рано, да и дополнительный уход бы ей не повредил, и целая стайка слуг была бы как нельзя кстати. Девушка вернулась в пустой лофт, как никогда казавшийся мертвым. То ли из-за выложенных кирпичом стен, то ли из-за грубой мебели, не предполагающей уютных ковриков и связанных вручную салфеток. Несколько раз к ней приходила полиция. Двое мужчин вяло пили свежезаваренный кофе, грызли маслянистое песочное печенье с шоколадной крошкой и вздыхали, глядя на вид, открывающийся через панорамные на всю стену окна. Не было никаких сомнений, что им сделали правильное внушение по указке ее отца, и девушке ничто не угрожало. Но поговорить с ней для протокола было необходимо. Еще через неделю Руби Бейкер вышла на работу. На ней был новенький, красивый, темно-розовый костюм с длинной, ниже колен, прямой юбкой, подчеркивающей ее подтянутую фигуру. Ну и что, что на ярлычке, безжалостно оторванном ею еще в магазине, жирно выделялась буква «М».